Секция 8 повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Срок отпуска у матери кончился, и, несомненно, пора было уезжать. Но наступили жары. Те июльские жары, что делают наше лето хоть на что-нибудь похожим. Матери не хотелось трогаться в такое время, да и Катя, хоть была сумрачна, все же, очевидно, не сочувствовала. Мать многое теперь понимала и хотела даже так устроить, чтобы Катя осталась одна на некоторое время у Колгушина. Но все вышло по-иному. Почему-то Константину Сергеевичу понадобились в Москве книги, которые проездом он оставил у дядюшки, московского старика. Константин Сергеевич обмолвился об этом у Колгушина. Катя тотчас решила, что именно она их привезет, съездит в Москву с матерью, оставит ее и возвратится с книгами. Ей страшно нравилось, что она будет в городе по его делам, что поездка с ним связана, да еще она сюда вернется. Петр Петрович провожал их с огорчением. Правда, Катя часто брала у него верховую лошадь, и роскошь природы матери так и осталась не для него. Но, во всяком случае, они вносили в его дом некое оживление, не дразнили его, не срезали. Для нетребовательного Колгушина и это было немало. «Что ж», — сказала мать, садясь в тележку и подавая ему руку, — «будете в Москве, заходите к нам». Колгушин кланялся, блестел лицом и проводил рукой по бобрику. «Да», — говорил он, — «очень благодарен, с великим удовольствием, да, с величайшим. А Катерину Михайловну, надеюсь, еще у себя видеть непременно». В той же тележке, по тем же полям, что и полтора месяца назад, мать с Катей катили к той же станции, в ту же самую Москву. Для матери разница была лишь в том, что теперь убирали хлеба, было гораздо жарче и пыльнее. Кате же казалось, время, когда они жили с матерью в меблированных комнатах у Курского вокзала, чем-то легендарно далеким и неясным. Да есть ли, правда, эта самая Москва? Может, все, что с ней было до поездки, детский сон? Милая, бесцветная фантасмагория. Однако Москва стояла на своем месте. Приближался вечер, когда они подъезжали. Москва завесилась струистым, раскаленным, тонкопыльным пологом. Издалека сиял в нем золотой купол Спасителя, расплавленная голова Ивана Великого. Поезд пролетал вдоль подмосковных огородов, пронеслась направо рощица на возвышении, кладбище. Проскочили один, два тоннеля, и уже бесконечные вагоны Москвы-Рогожской, сталелитейный завод, монастырь Андрония, зеленые откосы Яузы. Поезд замедляет ход по высокой насыпи. Кто этого в Москве не знает? И откуда лучше раскрывается Москва целиком в фабриках, садах и храмах? Кто не ездил тут в Крым или в деревню, или поздно вечером не возвращался из Царицына, из поэтических некогда парков, от прудов, развалин дворца? На том же месте оказались и меблированные комнаты, только в них теперь было пустее, чем в сезон, и жарче. Швейцар Илья, маленький, любезный человек с опухшим от выпивки лицом, встретил их обычно, дружественно и потащил наверх чемоданы. Войдя в свою комнату, Катя отворила окно и взглянула на те пути Курской дороги, по которым они только что проехали, и которые, казалось ей весной, ведут в далекую и неизвестную страну. Теперь они вели в определенное место. На географической карте оно приняло золотой ореол, заставляющий замирать сердце. «Разбери-ка вещи, девушка», — сказала мать, снимая шляпу, — «а я пойду по телефону говорить». Это значило, что начинается ежедневная человеческая жизнь с мелочами, беготней, службой. Катя покорно улыбнулась, стала развязывать чемодан. Теперь за всей этой обыденщиной стояло великое солнце и теплым лучом золотом наливало каждый ее шаг. Она проделывала все, что полагается человеку, вернувшемуся в квартиру из отсутствия, и даже мало в чем ошибалась, но была в тех же снах, как все это последнее время. Так она и легла в этот вечер, так и встала на утро и ходила к дантистке, к работнику по поручению Колгушина. Там бродили обветренные помещики, а Катя неловко сунула испорченную часть жнеи. Около трех дня в великую жару она зашла в молочную. Молоко ей дали холодное, она выпила залпом, и ей даже понравилось, что так освежает. Потом она вскочила в трамвай и на задней площадке под боковым горячим солнцем покатила по кольцу Садовых. Она ехала к Ивану Лукичу Арефьеву, дяде Константина Сергеевича и домовладельцу. Иван Лукич жил на Плющихе, во флигеле при особнячке. К нему надо было проходить по мосткам через двор, хотя и мощеный, но с травкой между камнями. За флигелем был сад. Иван Лукич отворил ей сам, не снимая предохранительной цепочки. Увидев барышню, пустил охотно. Был он небольшого роста, довольно аккуратный старичок в люстриновом пиджаке. Много лет избирался в городскую думу умеренными либералами и ватировал кредиты на мостовые. Это был его любимый пункт. Как горячий москвич и патриот, особенно страдал он за мостовые. Раз ему удалось произнести об этом речь, сорвавшую аплодисмент. Затем дважды он выступал в почтенной газете со статьями «Еще к вопросу о поливке улиц» и «О сравнительных качествах булыжной мостовой и гранитной брусчатки по данным Центрального бюро исследования шоссейного дела в Германии». Тут он горой стоял за гранит. Иван Лукич вежливо попросил Катю в кабинет, где были книги, висел портрет Михайловского и стоял маленький аквариум с рыбками. Прочитав письмо, Иван Лукич сказал: «Костины книги, барышня, у меня в полном порядке, и сию минуту я их выдам вам». Он снял с полки пакет, завязанный веревочкой, и подал Кате. «А вы его соседка будете?» – спросил он. Катя объяснила. «Так-с, надо сказать, что Костю я знаю с детства. Отец его был ученейший человек. Костя тоже образованный, но несколько, как бы сказать, мечтательного направления. Знаете, как вообще современные люди? Мы-с, — сказал он тверже, — выросли на иной закваске. Я и сам, если угодно знать, положительного образа мыслей». Иван Лукич был очень любезен с Катей. Он всучил ей даже чашку чаю с печеньем, расспрашивал, какие теперь на курсах лучшие профессора, и вышел проводить до ворот. Но по дороге вдруг энергически абордировал человека, вышедшего из какой-то калитки. «Нет, нет!» – закричал он довольно высоким голосом. «Я покорнейше прошу раз навсегда не пользоваться проходным двором через мои владения. Покорнейше прошу!» Но человек обратил мало внимания и удалился. Иван Лукич был обижен. «Вот у нас все так. И что за некультурность? Удивляешься просто!» И уже стоя в воротах, прощаясь с Катей, Он все рассказывал, что, к сожалению, Москве далеко до столиц Запада. Не говоря о мостовых, отношение высоты домов к ширине улиц в Москве приближает ее к уездному городу. Кате было это неинтересно. Она ушла. А если бы постояла еще, Иван Лукич мог бы ей рассказать, как иногда в свободное утро ездит смотреть на постройку новых вокзалов, почтамта, осматривает даже частные строящиеся дома. И все из чистого, бесцельного интереса, радуясь росту своего города. Но трудно было бы втолковать влюбленной слушательнице высших курсов в 22 года что-либо о поливке улиц или устройстве скверов. Катю занимало теперь то, когда можно будет вернуться в Щукино. Ее огорчала дантистка, никак не отпускавшая раньше недели. Известно, что зубные врачи – народ медлительный и упорный. Это ставят они себе в заслугу, считая признаком добросовестности. Дама, обрабатывавшая Катины зубы, была полнокровна, серьезна, скромна, в духе интеллигентки старого типа. Она ни на йоту не отступала от своих медицинских идей. Угрожала разными словами, вроде «путрефикация пульпы», и подавляла Катину волю своей основательностью. Так прошло дней 7. Дама полировала уже пломбы, и Катя считала, что послезавтра с книгами Константина Сергеевича она будет в Щукине. Солнце садилось, красными квадратами пятнало оно стену дантистской комнаты, было жарко, хотя и приоткрыто окно. Катя, сидя в кресле под заботливыми руками госпожи Щаповой, вдруг почувствовала большую усталость, как бы головокружение. Руки, ноги стали довольно тяжелы. Кончив последние свои манипуляции, госпожа Щапова заглянула Кате в глаза, несколько угасшие, помутневшие, и приложила руку ей ко лбу. — Голубчик, — сказала она мягким и низким голосом, — у вас жарок. Смерите себе температуру. Уже спускаясь с лестницы, Катя почувствовала, что в ней что-то сидит. Оттого и туман в голове, и зябкость, и тяжелое тело. Она плелась по душной улице, где бледнел уже газ в фонарях. «Захварываю», — подумала она, — «все равно послезавтра уеду». Тут внезапно ей стало так скучно, тоскливо, что захотелось сесть на тротуар. Она добрела все же до трамвая и в лиловых московских сумерках летела в нем. Ей навстречу неслись другие вагоны, роняя зеленые искры, краснея огнями фонарей. Она сидела у окошка, положив голову на руку, полувысунувшись из вагона. Красные и зеленые нити, шум, быстрота — все это отлично входило в ее мозг. Казалось, так и должно быть. Сутолока Сухаревой башни, красные ворота в кровавом закатном отблеске, толпа на платформах, непрерывные звонки трамваев, разлетающихся отсюда веером. Все так и надо, и лишь слезать у себя не хотелось. Все же она слезла и добрела в номер. В номере было полутемно и пусто. Мать сегодня дежурила, и нельзя было ждать, чтобы она вернулась ночью. В окно видны были золотые огни Курской дороги, золотистые пятна трепетали на стенах, и доносились свистки, пыхтение, иногда грохот. Катя подошла к окну, оно было отворено, опустилась на подоконник и вдруг очень горько заплакала. Ей с необычайной ясностью вспомнился последний разговор с Константином Сергеевичем в день освящения церкви. «Не любит», — застонала она стоном очень многих горячих сердец. «Боже мой, Боже мой!» И она все плакала, смотрела на железные пути, отливавшие сияющими отблесками. Ей показалось, что никогда не попадет она по ним больше туда, куда зовет сердце. Потом она устала плакать, подошла к постели матери, не хотелось устраиваться на диванчике, зажгла свечу и стала раздеваться. Быстро сняла она свою нехитрую амуницию, недлинные чулки, бросила их на спинку кровати, хотела было распустить волосы, да очень болела голова. Взяла книжечку универсальной библиотеки, но тоже невозможно было читать. Она закрылась, закуталась осенним пальто и потушила свечку. Утром Катя уже не встала. Мать, вернувшись, очень обеспокоилась, и беспокойство ее усилилось, когда термометр показал очень много. Она все ж приняла это за инфлюенцу. Лишь через 3 дня доктор, ее сослуживец по больнице, установил твердо, что это брюшной тиф. Плохо отозвалось Кате холодное молоко, что пила она в жару. Конец 8 секции.